Глава 5. Галла вернулся через полчаса. «Все в порядке». «А где карты?» «Им надо снять копии». «И на это нужно столько времени?» «Комиссар, разве вы не знаете, как они там работают? Хотели вообще завтра утром выдать. Я еле уговорил, чтобы сделали сегодня после обеда, к 4 часам. Заплатил им 10 евро. 6 за копии и 4 за срочность». «Вот деньги». «Ни хрена себе охота за сокровищем. Уже 10 евро пришлось выложить. Таинственному игроку придется маленько обождать, может, до следующего дня». Просидев полдня в конторе, двинул на обед в смертной тоске. Почему перестали случаться серьезные кражи, перестрелки, покушения? Что, люди грешить перестали? У Энца наелся до отвала. Успел проголодаться после вчерашней пармиджаны, плюс надо было заглушить тоску, а это надежный способ. Полный набор закусок, перепробовал все, что было. Спагетти с настоящими петушками, на самом деле настоящими. 5 свежепойманных барабулек, действительно свежепойманных. Подумал, что Энца кулинар совершенно лишен фантазии, вечно готовит одно и то же. Но зато всегда свежак и божественно вкусно. Монтальбано любил кулинарные изыски, но только от проверенных искусных поваров. В противном случае лучше не выпендриваться. На этот раз пришлось прогуляться по молу аж до маяка. Он присел на плоский валун, минут 20 вдыхал аромат водорослей и душистого зеленого водяного мха, облепившего полосу прибоя и кишевшего мелкой морской живностью. Потом не спеша вернулся в контору. В 4 с небольшим Галла принес копии плана города. 6 огромных пронумерованных листов, свернутых в рулон. «В Маринеллу такое не повезешь, только карт там не хватало». Он уже с куклами намаялся. Прикинул, что если отодвинуть 2 кресла и диванчик, можно разложить листы на полу, следуя нумерации. Передвинул мебель, развернул первый лист и положил на пол. И тут начался геморрой. Лист постоянно сворачивался в рулон. Пришлось взять со стола лупу, 3 томика служебных инструкций, уголовный кодекс, 2 коробок со скрепками, подставку для ручки, в общем, все увесистое, но не громоздкое. Всего 1 час кропотливого труда, перемежаемого проклятиями, и 6 листов расположились в правильном порядке на полу, удерживаемые расставленными в ключевых местах предметами. Оказалось, что карта слишком велика, чтобы разглядывать ее стоя. Тогда он поставил на нее стул и улегся лицом вниз. Достал из кармана стишок. Но почему Мими Ауджелла всегда проходит мимо именно в такие моменты? «Что сегодня крутят? Супермен? Человек-паук? Агент 007 или извигаты с любовью? Или готовишь обращение к нации?» Комиссар не ответил, и Ауджелла удалился, качая головой. «Наверняка решил, что я тут с каждым днем все больше впадаю в детство», — подумал Монтальбано. «О себе бы лучше беспокоился. Вон уже очки носит, хоть и моложе. От 1-го четверостишия толку никакого». Указания начинались со 2-го, а именно со слов «Где та дорога, что узка?». На минутку встал со стула, взял ручку и листок бумаги. Видно было плохо, солнце ушло, и из окна падало мало света. Он снова ненадолго встал, зажег верхний свет и настольную лампу, направив ее на карты. Настольная лампа светила криво, ее пришлось передвинуть. Зазвонил телефон. Слез, чертыхаясь и смеясь. Ощущение было, словно он играет в комедии Беккета. «Ай, сеньор комиссар, ай, сеньор комиссар, матерь Божья!» Обычно Катарелло исполнял этот античный трагический зачин, когда собирался сообщить о звонке господина начальника, верховного божества Зевса, являвшего свой лик с Олимпа. Что такое? Как в воду глядел. «Там, значит, господин начальник наисрочнейше требует вас самолично и персонально». «Переключи». «Монтальбано, что там у вас за история?» «Какая история, сеньор Бонетти Альдериги?» «Аркуа прислал мне подробный рапорт». «Как сказал, так и сделал, гад ползучий. Прикинемся, что не в курсе». «Какой рапорт, простите?» «По поводу вызова вами бригады криминалистов». «Ах, вот в чем дело». «Сеньор Аркуа полагает, что либо вы затеяли идиотскую шутку с ним, его бригадой, прокурором Томазео и доктором Паскуана, В самом деле, каких людей побеспокоил? Либо вы уже не в состоянии отличить труп от надувной куклы. Тут Монтальбано понял, что пора наисрочнейше, как любит выражаться Катарелло, перейти на бюрократический жаргон. Начнем с того, что в отношении второй части рапорта, составленного и переданного вам сеньора Маркуа, где, как я вижу, в отношении меня выдвинута необоснованная претензия, а беспочвенная инсинуация, которая, тем не менее, сформулирована более чем оскорбительно, позволю себе воспользоваться правом защиты в вышестоящей инстанции, дабы воспрепятствовать вышеуказанному субъекту. Слушайте, речь идет о... Позвольте мне закончить. Тон сухой и резкий, оскорблены его честь и достоинство. Что же касается первой части, в которой вышеупомянутый господин приписывает данный факт моему намерению устроить балаган, я вынужден против своей воли поставить в известность уполномоченные органы о явной и неоспоримой личной ответственности. Чьей ответственности? Вашей, сеньор Бонетти Альдериги. Моей? Вашей. При всем неизменном уважении вынужден заявить, что вы, рассмотрев рапорт Аркуа и требуя от меня объяснений, в действительности решили навтыкать мне на основании его предшествующих заявлений, и при этом сами допускаете, что я человек, способный на идиотские шутки, тем самым одним махом сдавая на утилизацию мои более 20 лет верной и безупречной службы, преданного и бескорыстного служения делу. Полноте Монтальбано! Самопожертвование, честности, полного и категорического отказа от сделок и подношений при любых обстоятельствах. «Монтальбано, прошу, перестаньте, я вовсе не хотел вас обидеть». Теперь добавить хрипотцы, будто он вот-вот расплачется. «А вот и обидели. Возможно, нехотя, но обидели. Я настолько удручен, настолько подавлен, что... Послушайте, Монтальбано, я и не думал, что это вас так заденет. Давайте на этом закончим, хорошо?» Найдем время обсудить все позднее, хорошо? Но спокойно, без эмоций, хорошо? Спасибо, сеньор Бонетти Альдериги. Мои поздравления, Монтальбано. Отлично сыграно, и времени почти не потратил. Он набрал Катарелли. Меня ни для кого нет. Снова расположился на стуле, изучая сектор за сектором и делая заметки. Спустя полчаса выяснилось, что 60% улиц в Вегате сужаются, но у трех это бросается в глаза. Он записал название и перешел ко второму указанию, гласившему, что улица в кольцо свелась. Как может улица свиться в кольцо? Может, речь идет о конечной остановке автобуса, на которой надо сесть? Он еще раз взглянул на карту. И вдруг заметил, что одна из улиц, Виа Гарибальди, резко сужающаяся, как старомодное галифе, упирается в круговой перекресток. Вот о каком кольце речь. А от кругового перекрестка шла Виа дей Милле, поднимавшаяся на холм, пролегавшая мимо кладбища и через новые кварталы на север. Теперь он был уверен, что угадал. Глянул на часы 5:30. Времени навалом. Чертыхнулся, вспомнив, что машину вернут лишь завтра утром, однако попытка не пытка. «Это Монтальбано. Хочу справиться о моей машине». «Через полчасика можете забирать». «Какой там святой покровитель у автослесарей?» «Неизвестно. На всякий случай он одной молитвой возблагодарил всех святых разом. Вышел из кабинета и сказал Катарелли, что уезжает и вечером в контору не вернется». «А завтра утром, сеньор комиссар?» «Спокойствие, Катарелло. Завтра увидимся». «Умри вдруг, комиссар, и тот наверняка помрет с тоски, как бывает с верными псами». «Оливия способна умереть с тоски, если его не станет?» «Ну-ка, давай спросим наоборот. Если бы Ливия исчезла, ты умер бы с тоски?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. Монтальбано предпочел отмолчаться. Спустя 3/4 часа он уже выруливал с кольцевой развязки на Виа дей Милле. Миновал кладбище и продолжил путь между двумя мрачными цементными строениями, смахивавшими то ли на мексиканскую тюрьму, то ли на бункер для буйно помешанных и убийц, как тот может выглядеть в воображении буйно помешанного или убийцы. Все это называлось народной застройкой, бог знает почему. Видимо, гении от архитектуры сочли, что народу следует жить в домах, которые, едва впервые повернешь ключ в замке и переступишь порог, начинают разрушаться прямо на глазах, словно подземные фрески под воздействием воздуха и света. Крохотные каморки, такие темные, что приходится постоянно жечь электричество, будто ты обитаешь в Швеции. Этим чудо-архитекторам удалось победить даже ослепительное сицилийское солнце. Когда он был мальчиком, дядя иногда брал его с собой к другу, у которого в тех местах был участок земли, и Монтальбано помнил, что вдоль дороги, тогда она была грунтовой, по правую руку шли рощи величественных сарацинских олив, а по левую, насколько хватало взгляда, простиралось безбрежное море виноградников. Но теперь сплошной бетон, охваченный неосознанным, но столь сильным гневом, что кровь застучала в висках, он принялся крыть почем зря всех этих архитекторов, инженеров, застройщиков, прорабов и строителей. «Почему это меня так задевает?» — спросил он себя. Конечно, вред природе, безвкусица, уродливость не только ранили, но и оскорбляли. И все же было ясно, что такая бурная реакция вызвана тем, что с возрастом человек становится нетерпимым, и все начинает раздражать и бесить. Для него это было еще одним подтверждением, что он стареет. Дорога продолжала идти в гору, но теперь слева и справа появились непритязательные сельские домики с огородами на заднем дворе, где беспечно бродили куры и собаки. Потом домики вдруг пропали, и дорога теперь шла между двумя низкими каменными заборами сухой кладки, а потом через сотню метров обрывалась. Монтальбано остановился и вылез из машины. Дорога не то чтобы кончилась, просто вместо асфальтовой дальше шла старая грунтовая, спускаясь в долину. Он стоял на самой вершине и любовался пейзажем. За спиной море, впереди на соседнем холме городок Галотто, справа хребет Монсеррато, разделявший пригороды Вегата и Монтелузы. Редкие пятна зелени. Никто уже не возделывает землю. Пустая трата времени. И что теперь? Куда двигаться дальше? Там, где он находился, на самой вершине, не было ни построек, ни людей. Ступай по ней, коли отыщешь, и приведет тебя она в места знакомые, родные. Так говорилось в письме, и он послушно выполнил все указания, добрался до конца дороги, вот только ничего знакомого, тем более родного, не нашел. Что за шутки? Метрах в десяти от дороги стояла покосившаяся дощатая лачуга 3х3. Она выглядела заброшенной и уж точно не вызывала никаких воспоминаний. И все же это было единственное место, где он мог раздобыть какие-то сведения. К лачуге вела даже не дорожка, а еле заметная тропинка. Чтобы увидеть ее, надо было пристально вглядеться, значит, тут не часто хаживали. Пройдя по тропинке, комиссар очутился перед закрытой дверью. Постучался, никто не ответил. Приложил ухо к щели между досками. Ни шороха, ни звука. Теперь он был уверен, в лачуге никто не живет. А теперь что делать? Выломать дверь или вернуться назад? И все хлопоты коту под хвост? «Рискнем», — сказал он себе. Сходил к машине за гаечным ключом. Доски двери отошли от дверного проема. Он сунул в щель инструмент и нажал. С третьей попытки гнилое дерево поддалось. Пара пинков, и внутренний засов отвалился. Монтальбано открыл дверь и вошел. Первое, что он увидел, мебели тут не было никакой, ни стула, ни табуретки. А потом застыл с разинутым ртом. У него мгновенно пересохло во рту, а на лбу выступила испарина. Каждый сантиметр этих стен был покрыт его фотографиями. Вот почему в письме утверждалось, что место окажется знакомым. Наконец, совладав с собой, он подошел к стене напротив входа, чтобы присмотреться. Это были не совсем фотографии, но компьютерные распечатки кадров из репортажа, который передавала Телевегата. Вот он говорит с Фацио, а вот начинает взбираться по пожарной лестнице. Вот соскакивает вниз после выстрела Грегорио, вот снова лезет, останавливаясь на полпути, взбирается, перепрыгивает через парапет. На всех стенах лачуги висели одни и те же картинки. Посреди центральной стены был прилеплен скотчем белый конверт. Комиссар дернул так резко, что висевшие рядом 5 или 6 фотографий слетели на пол. Он подобрал одну наугад, сунул в карман вместе с конвертом и вышел. «Сеньор комиссар, что ж ты, вы вернулись? А говорили, не вернетесь?» То ли обрадованно, то ли изумленно воскликнул Катарелло. «Тебя это огорчает?» Монтальбано передумал ехать домой, пока возвращался в Вегату, и Катарелло при виде его чуть удар не хватил. «Да что ж вы такое говорите, сеньор комиссар? Да я как увижу вас, как вы это... являетесь самолично и персонально, прям на колени готов бухнуться!» Монтальбано на мгновение представил себя в лазурном плаще, как у Пресвятой Девы Марии из Фатимы. Кошмарное видение. «Мне нужно, чтобы ты кое-что объяснил». Катарелло пошатнулся, словно его огрели по голове дубиной. «Слишком много переживаний за несколько секунд. Я вам объяснил? Вы верно шутите?» Комиссар достал из кармана фотографию из лачуги и сунул ему под нос. На фото он заносил ногу на первую ступеньку пожарной лестницы с не особенно бравым видом. «Что это?» Катарелло изумленно уставился на него. «Вы же это! Себя не признали?» «Я не спрашивал, кто. Я спросил, что это?» — возразил Монтальбано, шурша листком, зажатым между большим и указательным пальцами. «Бумага», — ответил Катарелло. Монтальбано выругался про себя. Нужно было, чтобы Катарелло сохранял спокойствие и смог кое-что объяснить комиссару. «Это фотография или нет?» Катарелло взял у него листок. «Позвольте-ка», — всмотрелся и выдал вердикт. «Эта фотография не фотография». «Молодчина. Говори. Этот кадр вынули из ВХС через компьютер, а потом распечатали». «Отлично. А как получили ВХС?» «Записали передачу, которая шла на телевегате». «А как вынимают фотографии?» Катарелло принялся объяснять, но комиссар из его объяснений ничего не понял. Однако то, что ему было нужно, он узнал. «Катарелло, да ты просто бог!» Тот покраснел, раскинул руки, растопырил пальцы и крутанулся волчком. Когда Монтальбано случалось хвалить Катарелло, того всегда так распирало. Не дать не взять такующий павлин. Добравшись до Маринеллы, он вспомнил, что дома нет еды. Комиссар уже слегка проголодался, а ужин пропускать не стоило. К ночи аппетит разрастется до волчьего голода. Он достал из кармана нераспечатанное письмо и фотографию, положил их на журнальный столик и умылся, а потом застыл в нерешительности. Не хотелось снова ехать к Энце, ведь он уже был там в обед. Зазвонил телефон. «Алло? Сколько мы уже не виделись?» — раздался в трубке такой знакомый женский голос. «Со времен Ракеля», — ответил Монтальбано. «Как она там?» «У нее все хорошо. Я на днях любовалась твоими подвигами по телеку. Захотелось повидаться». «Это можно. Свободен сегодня вечером?» «Да». «Тогда я буду через полчасика. А ты пока реши, куда сводишь меня поужинать». Он был рад повидаться с Ингрид, своей шведской подругой, осведомительницей и временами сообщницей. Чтобы убить полчаса ожидания, комиссар решил прочесть новые указания по ходу таинственной игры и взял было конверт, но сразу отложил, опасаясь, что содержимое может вывести его из равновесия. Не стоит читать это перед ужином, вдруг аппетит отобьет. Тут он вспомнил, что приключилось с бедняжкой Аделиной, и полез в чулан проверить кукол. Их там не было. Наверняка Паскуале переложил куда-нибудь. Но куда? На кухне их тоже не было. Открыл платяной шкаф, и там нет. Неужто тот унес их к себе домой? Надо ему позвонить, заодно справиться о здоровье матушки.